الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Мы начали разбор хадиса пророка саллаллаху алейхи вассалям, где один человек пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за которое меня полюбит Аллах и полюбят люди, если я совершу его». А что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Отрекись от мира этого, и полюбит тебя Аллах, отрекись от того, что у людей, и полюбит тебя люди». Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимаху тааля говорит: «Мин фавайди хазал хадис», из полезных моментов извлекаем из этой хадисы польза номер один: «Улю химам ас-сахабати ради Аллаху анхум», высота стремлений сподвижников, да будет довольна Аллах. «Халя такаду таджиду ас-илятухум илля лима фии хайр фи дунья валь-ахира ау фихим и джамиян». О чем бы ни спросили сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в их вопросах либо говорится о добре этого света, или же добре от того света, или же о добре того и этого света. Вагуна суаль, здесь вопрос. Халь сахаб ради Аллахум ида саалю митля газа суаль юридуна ан ятталю факат, то есть уже подобную тему разбирал шейх Утаймин. Тут, говорит, вопрос возникает. Сподвижники это спрашивали, задавали подобные вопросы. Они желали просто узнать, или же хотели узнать и жить, практиковать то, о чем узнавали. А джавабу тани, второй. То есть вопрос будет второй ответ. Второй ответ будет на вопрос. Бихлявка фирмина, то есть то, что они узнавали, чтобы практиковать. Бихлявка фирмина насильем, в отличие от большого количества людей сегодня. Насаллаха. Ля и джалина мингум, прошу Всевышнего Аллаха, субхану тааля, не делать нас из этих людей. И салюна ли ятталю аляхи. Спрашивают, говорит, только для того, чтобы узнать постановление. Ля ли яма люби, не для того, чтобы практиковать. Валидалька таджидагум ясалюна алиман, хатта ястакирру аля фатваль алима ляти туафику ахваху. И поэтому вы видишь, как люди сегодня спрашивают сначала одного ученого, потом другого ученого, потом третьего ученого, пока не остановится на той фатве ученого, который соответствует их страстям. وَمَذَلِهَ قَدْ يَسْتَقْبِلُونَهَ بِنَشَاطٍ وَقَدْ يَسْتَقْبِلُونَهَ بِفُتُورٍ. И даже при этом, может быть, принимает эту фатву активно, а может быть, неактивно. Вторая польза – إِثْبَاتُ مَحَبَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ. Указание на то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит. أَيَنَ اللَّهُ تَعَلَى يُحِبُّ مَحَبَّةً حَقِقِيَةً. То, что Всевышний Аллах любит настоящей любовью. وَلَكِنْ هَلْ هِيَ كَمَحَبَّةِ نَلِشَيْ. Однако, похожа ли любовь Всевышнего Аллаха Субхану Тааля нашей любви, когда мы что-то любим? Аль-джавабу ля, ответ нет. حَتَّ مَحَبَّةُ اللَّهِ لَنَا لَيْسَ كَمَحَبَّةِ نَلِلَّا. Даже любовь Аллаха к нам отличается от нашей любви к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. بَلْهِيَ أَعْلَى وَعَظَمْ. То есть любовь Всевышнего Аллаха намного величественнее и намного выше. Если мы сейчас говорим, чувствуем о том, что есть много причин или различные причины существуют для любви, и то, что любовь следует за этими причинами, и подстраивается под эти причины, то что говорить о любви Аллаха Субхану Тааля? Ля юмкину идракаха, мы просто не можем ее понять. Аль-ан нухиббу аль-акль. Мы, говорит, допустим, сейчас любим какую-то еду. Ва нухиббу мин аль-акли нау'ан нукаддиму аля-нау. Из, допустим, из тех же продуктов питания мы любим какие-то продукты питания, лишь какой-то вид еды больше другого. Ва кадалика юкалю фи шурб. Также подобные про напитки говорим. Ва нухиббу аль-джулюс аль-асхаб. Любим, допустим, сидеть с друзьями, ванухиббу аль-валидайн, любим родителей, ванухиббу ниса, любим женщин. Фагаль хадиль махаббат фи кайфияти ва хакикати вахида. Вот эти вот виды любви, говорит, в своем образе, говорит, и в своей сущности, разве похожи? Ля тахталиф, нет, они абсолютно различны. Фа махаббату аль-халик, и в это барак луфикум, к сожалению, не верят многие женщины. Вот то, о чем сейчас говорит шейх Утаймин, баракаллаху фикум, в это почему-то не верят многие женщины, когда об этом им говоришь. Баракаллаху фикум. Ладно, если вы не верите мне, баракаллаху фикум, но вот шейх Утаймин, баракаллаху фикум, взрослый человек, почему вы ему не верите? О том, что отличается любовь человека, баракаллаху фикум, в зависимости от того, с кем связана ее любовь, и в зависимости от того, от кого она исходит. То есть, если мы спросим у женщин, даже вы сами у женщины об этом говорите, о том, что вы, баракаллаху фикум, если вас спросить, твоя любовь к мужу и твоя любовь к детям, то есть одна любовь, баракаллаху фикум, или даже к тем же самим твоим детям, даже будь у тебя 10 детей, разве любовь к твоему первому ребенку как-то отражается на твоей любви ко второму? Или любовь ко второму ребенку как-то отражается на любви к третьему? Нет. И поэтому, когда женщина говорит своим детям, я вас всех люблю, и если один из детей скажет, да мам, не ври, пожалуйста, так не бывает. Вот ты его любишь, первого, а нас девятерых не любишь. Мать разве не обидится, разве не станет больно и обидно от того, что она так сильно любит этого ребенка, который ей об этом сказал, но она при этом понимает и не знает, как до него донести, как ему объяснить, что она любит и других детей, и поэтому она пытается привести ему пример и говорит, хорошо, сынок, вот ты же меня любишь, он говорит, да. И папу любишь? Он говорит, да. Если я тебе скажу, нет, ты неправду говоришь, либо ты меня любишь, либо ты папу. Ты же скажешь, мама, ну что ты ересь говоришь, правильно? Вот точно так же ты, женщина, когда тебе муж говорит, допустим, что которого две жены, что он женится не от того, что тебя не любит, почему ты не веришь своему мужу? Почему ты не веришь своему мужу? Баракаллаху фики. Фамахаббатуль халик азза ва джалляна. То есть, потому что мужская любовь отличается от любви женской. Точно так же, как баракаллаху фикум, любовь твоя к твоим детям, любовь твоя к твоим родителям, любовь твоя к твоему мужу, все же три разные вида любви. Вот точно так же, баракаллаху фикум, у мужчины, мужчина вообще по-другому любит, и поэтому не надо сравнивать себя с мужчиной и думать, баракаллаху фикум, как думает мужчина. Это неправильно, баракаллаху фикум. Одна из самых распространенных женских ошибок то, что женщина, баракаллаху фикум, пытается думать, что ее муж думает, как она думает. Одна из самых больших женских ошибок то, что женщина пытается думать, что ее муж думает так, не муж, совсем по-другому думает, баракаллаху фикум. Как вспомните хадис Айша радиаллаху анха. Однажды баракаллаху фикум она проснулась рядом с собой, не нащупала пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И первое, что ей пришло в голову, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям ушел какой-то жене и так далее и тому подобное. И потом она в это время, пока думал, нащупала пятки пророка саллаллаху алейхи вассалям, который находился в саджда. И она сказала, ана фишан, уанта фишан. Я, говорит, в одном, как на одной планете, грубо говоря. А ты совсем, ты вот Аллаху поклоняешься, а я про тебя думаю. Что ты там где-то пошел другим женам и так далее, там подобное, баракаллаху. И это Айша радиаллаху анха. Поэтому надо признать женщин. То есть, да, другой вопрос, что женщина не может удержаться. Это совсем другое. То есть, не страшно, когда человек ошибается. Страшно, когда человек упорствует и не признает, что он ошибается. И поэтому баракаллаху фикум рассказывает, то есть, примерно пример тому, как думает женщина, как думает мужчина, примерно, как говорят, сидят муж с женой, и муж смотрит на потолок. И жена что-то ему говорит, а он ей не отвечает. И она сидит и говорит сама себе в душе, почему он со мной не отвечает? Наверное, он меня разлюбил. А, наверное, он не хочет со мной говорить. А почему он не хочет со мной говорить? Наверное, он меня разлюбил. А почему он меня разлюбил? Наверное, я стала ему безразлична. А почему я стала ему безразлична? Наверное, он нашел другую. А если он нашел другую, я стала ему безразлична? Значит, он меня оставит и женится на другой. А если он оставит меня и женится на другой, то что же будет со мной? А что будет с нашими детьми? И у нее начинаются слезы. Муж же в это время смотрит на потолок, а на потолке сидит муха. И он думает, вот надо же, как вот она держится на потолке, вверх тормашкой не падает. Вот это баракаллаху фикум, ход мужских мыслей. Вот это баракаллаху фикум, ход женских мыслей. Аллаху мустан, Аллаху мустан. Шейх дальше говорит, «Фамахаббатуль халики азза ваджалляна лесят ка махаббатина и я». То есть наша любовь Всевышнего Аллаха спанталя к нам отличается от нашей любви к Аллаху спанталя. «Балия азаму ва азам». То есть она намного величественнее, намного величественнее. «Валякинна хакикия», однако она настоящая. Зама ахлюльбат, то есть она такая, как это подобает Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Зама ахлюта атыль возомнили отрицающие люди, то есть те, кто отрицает имена и атрибуты Аллаха Субхану Аталя, или же имена, или же только атрибуты. Аль-Давина хакаму аль-Аллахи би-укулихим, которые начали судить о Всевышнего Аллаха Субхану Аталя через призму своего разума, вакалю, ма вафака укуляна мин сифати ля и таля, афбатна, и заявили они то, что соответствует нашему разуму из атрибута Всевышнего Аллаха, мы принимаем, а то, что не соответствует, мы не будем принимать. И поэтому, то есть, исходя из этого, их правило в этом вопросе звучит как якулюна. Ма каррадху укулюна, то, с чем соглашается наш разум, мин сифати ллахи акрарнаху, из атрибута Всевышнего Аллаха мы принимаем. Вама халяфа укулюна, а то, что противоречит нашему разуму, на файнах мы будем отрицать. То, что не соответствует разуму и не противоречит разуму, большинство этих философов отрицает эти атрибуты. Они говорят, мы не можем свидетельствовать или подтверждать какой-то атрибут в отношении Всевышнего Аллаха, пока наш разум не будет свидетельствовать о том, что можно Аллаха этим описать. Вабадум тавакафафи, некоторые же остановились, не отрицают, не подтверждают. Вакрабухум или вара, самые близкие из них к безопасности, аль-лавина тавакафу, те, которые остановились, при том, что они заблудшие. Вамадалика фалям яслюку сабиль вара. И при всем этом, то есть они, как бы относительно это их такая осторожность, и при этом они не проявили осторожность. И здесь сабиль вара антузбит маазбата уллаху тааля линафсихи мутлакан. Потому что осторожность – это когда ты описываешь Всевышнего Аллаха Субхану Аталь тем, чем он сам себя описал. Это опасный вопрос, Субхан Аллах. Вот многие люди говорят, ну брат, ну ладно, вот я сомневаюсь в том, что Аллах Субхану Аталя есть какой-то атрибут. Но если я не буду с этим соглашаться, вот просто я не буду это отрицать, да, я не буду говорить, что Аллах не описан, но я не буду подтверждать, просто буду вот не буду. Как это же противоречит тому качеству, которым Всевышний Аллах описал верующих в начале Корана, самое первое качество верующих Всевышний Аллах, чем описал? «Аль-лавина юминуна бильгайб», те, которые верят скрытое. Аллах Субхану Аталя из скрытого мира. Аллах Субхану Аталя, то есть из того, что мы не видели, а из того, что нам не с чем сравнить, из того, что баракалуфикум нам не описали. Но Аллах Субхану Аталя нам сообщил. Сообщил о том, что Он любит Субхану Аталя, о том, что Он проявляет довольство, о том, что он смеется, Всевышний Аллах Субхану Аталя, о том, что он гневается, о том, что у него есть лик, о том, что у него есть рука, о том, что у него есть ступня, Субхану Аталя. А какие все эти качества, мы не знаем, потому что это скрытый мир, и Всевышний Аллах нам об этом сообщил. Для чего? Для того, чтобы мы уверовали в это. А если же мы не верим в это, то дальше пусть человек почитает Всевышний Аллах Субхану Аталя суру Бакара, начал сначала описанием верующих. Потом описанием неверующих, потом описанием мунафиков. И поэтому, то есть у тебя нет выбора. Либо ты верующий, либо ты мунафик, либо ты кафир. То есть, а мунафик хуже, чем кафир. И поэтому, баракаллаху фикум, многие из ахль бидъа, они мунафики. Они говорят, что они верующие, на самом деле они куфары. Вайталя кукум халю аманна, если они с вами, они говорят, мы уверовали. То есть они говорят, если мусульманы, ля иля Аллах Мухаммад Расулла. Если же они остаются со своими шайтанами из числа джинов или из числа людей, это такие же аль-бида, мы, говорит, издеваемся. То есть они, может быть, языками говорят, мы издеваемся, но их акида, косвенно они говорят, что они издеваются. Аллах говорит о себе, Субхану Аталь, что он возвысился над троном, а они издеваются над Всевышним Аллахом, Субхану Аталь, и говорят, Аллах не сверху мира, не снизу мира, не справа от мира, не слева от мира, не спит, не внутри мира, это разве не издевается над Всевышним Аллахом, Субхану Аталь? А если вы думаете, что ваши намерения благие, это вас не избавляет от издевательства, потому что у христиан тоже намерения благие. И при этом Всевышний Аллах Субхану Аталя описал христиан тем, что они его поносят, приписывая ему сына. Правильно или нет? Они сидят и рассказывают, баракаллаху фикум, вот солнце есть. Есть у солнца лучи, и при этом солнце и луч это одно и то же. И вот так же говорят, есть Бог, есть сын, и при этом это одно и то же. Вот такую философию. Они же это все делают с благим намерением, правильно или нет? Но баракаллаху фикум, и Всевышний Пророк, Аллах субханаталя, Пророк Саллассам сказал же о том, что Всевышний Аллах сказал, не было никого терпеливее на поношение, как терпение Всевышнего Аллаха. То, что они поносят его, он при этом дает им пропитание, дает им здоровье, дает им жен, дает им детей, а они приписывают ему сына. И вот у нас баракаллаху фикум, Всевышний Аллах сказал о том, что христиане баракаллаху фикум поносят его. Но у них же, если у христиан, они спрашивают, зачем поносишь Аллаха? Вот не дай Бог, как это я его, как можно Бога поносить и так далее. Правильно же говорит? Вот так же эти люди, валия зубиля. Поэтому, если ты не веришь во Всевышнего Аллаха, то ты мунафик. То есть не веришь в его атрибуты, которые он сказал, то ты мунафик, потому что ты не веришь в скрытое. И вот поэтому начни читать суру Бакара и выбери. Либо ты верующий, либо ты кафир, либо ты мунафик. Насаллаху аляфа, валяфия. Баракаллаху фикум. Альхамдулля, альхамдулля. Хвала Всевышнему Аллаху за милость ислама, братья. Хвала Всевышнему Аллаху, субханаталя, братья, за милость сунны и здравой акиды. Валлахи, братья, сколько людей, арабов, докторов, знатоков арабского языка и такие вещи не понимают, которые по милости Всевышнего Аллаха, мы иностранцы, которые живем за 3-9 земель, откуда-то приехали, баракаллаху фикум, сибирского Сенегала, и, альхамдулля, Всевышний Аллах, субханаталя, открывает нам эти вещи, и мы это понимаем. И, баракаллаху фикум, альхамдулля, альхамдулля, альхамдулля, выросли в стране коммунистов, воспитанные коммунистами, и имеем акиду, баракаллаху фикум, Абу Бакра, ради Аллаху анху, Умара, Усмана и Али. Альхамдулля, Рабина. Пусть Всевышний Аллах, субханаталя, всех нас наделит благодарностью, субханаталя. И укрепит нас на этом пути, пока мы не встретимся с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, у его водоема, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше шей говорит, и здесь сабилю вара, и путь говорит о безопасности или же осторожности, аннузбитама азбату Аллаху тааля ли навсимутах. Описывать Всевышнего Аллаха субхану тааля тем, чем он сам себя описал, безусловно. Салаву надракат хулукулю намля, независимо от того, понимает наш разум или нет. Ваннан фиаманаф Аллаху тааля навсимутах, и также отрицать от Всевышнего Аллаха субхану тааля то, что он отрицал сам от себя, независимо от того, что наш разум делает вероятным описание Всевышнего Аллаха таким качеством или же нет. Вамалям тарид укулю набиетвати. Валям тарид укулю набиетватихи. Ау нафиги нузбитугу. И нафбатугу Аллаху тааля ли навси. И то, что не пришло в наш разум. То есть то, что наш разум не принимает, то есть не описывает Всевышний Аллах наш разум, или же, то есть не принимает, или же не отрицает, при том, что Всевышний Аллах описал себе этим, то мы этим описываем Всевышний Аллах. И точно так же есть какой-то атрибут, наш разум не может не принять его, не отрицать, то есть если опираться только на разум. Но Всевышний Аллах отрицал, мы тоже, на все тали, на все, то мы тоже отрицаем. Валя газа. فمحبه الله تعالى للعباد ثابته بالقران والسنه واجماع السلف الصالح. Любовь Всевышнего Аллаха субхана та, любовь Всевышнего Аллаха к своим рабам описана или подтверждена Кораном и Сунной и единогласным мнением праведных предшественников. قال الله تعالى, Всевышний Аллах говорит: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Всевышний Аллах создаст такой народ, который любит, которых он полюбит и которые любят его. Вакали азза ваджалля. Также Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллах юхиббуль муттакин». Аллах, поистине Аллах любит богобоязненных. Также он говорит: «Инна Аллах юхиббуль ладина юкатилюна фи сабилихи саффан». Поистине Всевышний Аллах любит тех, которые воюют на его пути в одном ряду. Ваят мутааддида, многочисленные аяты об этом говорят. Фаякулю ахлюль акля лавина хакаму аля Аллахи биукулим, и обладатели разума в кавычках, которые судят Всевышнему Аллаху субхану тааля на основе своего разума, говорят: махаббатуллах, то есть говорят, под любовью Аллаха я подразумеваюсь, я не избату аля и сабату аля лямаль, то, что Всевышний Аллах не любит, а имеется в виду, что есть то, эти аяты, как напоминать, то, что Аллах вознаградит за что? За дела. Фанакуля алисабату алялям лязими махабба. То есть указание на то, что Аллах вознаградит кого-то за какое-то дело. Разве это не указывает на то, что Всевышний Аллах любит это дело и поэтому награждает? Потому что Всевышний Аллах не может вознаградить за какое-то дело, если он его не любит. То есть, если по-вашему подходить, то разум не может судить о том, что кто-то вознаграждает кого-то за какое-то дело, при том, что он не любит это дело. Разум отрицает это. И поэтому, если мы вернемся к разуму, баракалуфикум, то разум будет указанием на то, что Всевышний Аллах обладает таким качеством, как любовь. Баракалуфикум – очень важный момент, на который многие люди не обращают внимания. Иногда мы видим, баракалуфикум, то, что уляма используют доводы акля в опровержение тем людям, которые опираются на акль. Правильно или нет? И вот тут люди, две крайности. Первая крайность, баракаллаху фикум, это те, которые опираются в опровержении на заблуждения философов только на акль. Или же неверующих только на акль. Под каким лозунгом, как я буду опровергать его наклем, если он не верит в накль? Это заблуждение, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах Субхану Таля, доводом то является Всевышний Аллах Субхану Таля, сказал «Уамар сайнака илля рахмата лилля алямин». Мы тебя послали, как милость для миров. Всевышний Аллах не спасал пророку Саусам Куран, и пророк Саусам первый, к кому обратился, «Вана ауаль муслимин», сказал, «Я первый из мусульман». То есть он был один единственный мусульманин и обратился с Кураном те, кто окружал его вокруг из немусульман. И весь призыв пророк Саусам был только на основе чего? Куран. Поэтому основа в обращении, в донесении истины, как и в опровержении лжи, это что? Куран. Но мы видим, баракаллаху фикум, что в самом Куране использованы доводы разума. Аллах субхана ва тааля очень много примеров приводит. Дараб Аллаху маталян. Аллах вам приводит пример, правильно же? Для того, чтобы обратиться к разуму. Чтобы человек сделал аналогию, провел и так далее и тому подобное. Достаточно одного аята «Амхулику мин гайри шайнам гумаль халикун». Либо они созданы без чего-то участия, либо они сами себя создали. Довод разума. И поэтому, то есть не отрицается довод разума. Но основа баракулуфикум, то что первый, где надо искать довод, даже того же разума, в самом Коране или же в Сунне. Если ты не нашел, баракаллаху фикум, довод разума, или же хочешь привести довод разума, которого нет в Коране и Сунне, можно его привести или нельзя? Можно. Когда? После того, как ты приведешь доводы из Корана и Сунны. Как подкрепляющие. Потому что у нас правило гласит как? Еще помните, у Сульфик брали? Яджузу табан маля яджузу стеклялян. Дозволено, между прочим, то, что не дозволено, отдельно. И мы с вами приводили пример. Можно ли, баракаллаху фикум, собраться все вместе, например, в какое-то определенное время поднять руки, дуа, например, и сделать дуа. Мы говорим, пришло в Сунне, нет, не надо это делать. А хорошо, а почему вот у нас шейх приходит, урок дает, допустим, например, и после урока делает дуа? Мы говорим, они не собрались, чтобы делать дуа, они собрались, чтобы давать урок. И, между прочим, можно сделать что? Дуа. Понятно, да, как? И вот точно так же довода разума. Другая же крайность, баракаллаху фикум, которая оставляет Куран и Сунну, говоря о том, что верующий жнет и начинает опираться на разум. И поэтому пришло от салифа. Когда пришли к одним из ученых баракаллаху фикум, мы сказали, что такой-то человек, а этот человек был шейх Ахли Сунны, опроверг таких-то людей. И он спросил, опроверг их Кураном и Сунной? Он сказал, нет. Он говорит, радда бида'а би бида'а. Он ответил бида'атом на бида'ат. И поэтому, если человек, споря с заблудшими людьми, приводит только что доводы разума, при этом не упоминая доводы Корана и Сунны, баракаллаху фикум, то он является кто? Муктади. И поэтому золотая середина в этом вопросе, чтобы ты, баракаллаху фикум, приводил что Коран и Сунну, а потом доводы разума. Подобно кому? Кусасам. Мы же говорили, у нас две крайности. Одни люди, которые говорят, только на основе призывов. Братья, надо платить закят. Почему? Потому что, говорит, я знаю одного человека, который не платил закят, попал в аварию, ему руки, ноги оторвали. Поэтому, братья, надо платить закят. Не поэтому надо платить закят. А потому что Аллах сказал, «Ва акиму саляту ва ату закят». Потому что Аллах приказал. Другие же, баракаллаху фикум, говорят, нельзя вообще никакие истории упоминать. Не-не-не, можно, вообще проблем никаких нет, истории упоминать и делать призыв историями. Но когда, если основа твоего призыва Куран Сунна? То есть ты, говоря о каком том или ином вопросе, о том или ином разделе шариата, упоминаешь аяты из Курана, хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и потом упоминаешь какую-то жизненную историю, вообще никаких проблем в этом нету, и мы видим, это является сунна аль-уляма, то есть путем ученых, баракаллаху фикум, старых и современных. Понятно, да, значит, про доводы разума, это очень-очень важно, потому что вот для некоторых братьев, например, какой-то увидит, вот как мы сказали в вопросе джарха, когда братья видят слова каких-то салифов и не понимают их в свете других текстов шариатских, в свете Курана, сунны, слов других слов салифов, делают какой-то вывод и все, вот как спросили у такого имама, я видел такого, а какой хукм у такого, или такой-то приехал к нам в город, что ты о нем скажешь, а с кем он ходит таким, аль-хеку беги, он такой же, как он, а это джагль и абу джагль, ола джагль и абу джагль, Аллах обережет от зла такого шайтан, который такие выводы делает. Ах, и ты понимаете, слова в совокупности, смотри на все, когда так можно говорить, когда так нельзя говорить и так далее. Иначе ты опровергнешь сунну словами салифа, баракаллаху фикум. И точно так же вот один человек прочитает то, что от салифа пришло, что пришел один из салифов, и как бы я вам сейчас историю привел, упомянул ее шейх Ислам Таймир Ахмалталя, что пришли к одному из уляма салифов, сказали, такой-то опроверг такого, и он сказал, опроверг Кураном Сунна, сказал, нет, это радда бида, абиль бида, опроверг бида, бида. Ты мне скажешь, а вот Усаймин Муктадия, почему? Смотрите, Усаймин говорит, изель акль ля юмкин ан яхкум, бианах, потому что разум не может судить. А Усаймин приводит доводы разума? Усаймин приводит доводы разума, и везде это приводит. Если увидите шейх Усаймин, его отличить черта, он говорит, и доводом тому является Куран, сунна, иджма, фитра и акль. Всегда 5 доводов приводит. Куран, сунна, единогласное мнение говорит, а еще говорит кияс, говорит. Потом говорит фитра, естество, и потом говорит акль. Тот, кто знаком с трудами Усаймина, баракаллаху фикум, знает. Тот, кто не знаком, пусть, допустим, для примера посмотрит даже на акида осте, шар. Да, потому что акль сарих, здравый разум, закалахарим, брат, напомню, здравый разум не противоречит чему? Достоверному доводу, баракаллаху фикум. То есть это вот, думаю, важный момент манхаджийский, то есть связанный с вопросом манхаджа. Постоянно вот мы на это обращаем ваше внимание и вас побуждаем обращать внимание тех, кого вы будете обучать, баракаллаху фикум, а это что? Вакадалика джаальнакум уммата васата, мы вас сделали срединной общиной. То, что ахли сунна, отличительная черта, что они ахли айтидаль, то есть они справедливы. Они, братья, не уходят в крайности. Баракаллафик. Вахина Идин Шей говорит, яджибу ан нутбиталь махабба бидуни васата. И поэтому мы должны напрямую утверждать о том, что Всевышний Аллах описан махаббой. Фанакулю гия махаббатун хаквит. То есть без того, чтобы говорить, что если вы сами соглашаетесь, то, что Аллах награждает за дела, в этом указании разум указывает на то, что если он награждает за дела, значит он любит это дело. Вообще, говорит, мы не нуждаемся в этом. Сразу говорим, что Аллах любит и все. Ваги махаббатун хакики, это настоящая любовь. Фаляу анкару махабба, если же они будут отрицать любовь, вакалю, скажут, инна Аллах ля юхиббу, факат каззабуль Куран. Если они скажут, просто Аллах не любит, то они, получается, не верят в Куран. Или считают аяты из Курана ложными. Валидалика накуль инкару хакикати сифат, инкана, инкара тагриб ваджах фагуа куфр. И поэтому мы говорим отрицание сути атрибутов. Если это просто, вот, просто, грубо говоря, как у нас сейчас принято говорят, тупо человек не верит и отрицает, то это куфр неверие. Ва инкана инкара тауиль, если же это отрицание истолковывания, фагаза фи тафсиль, то тут надо смотреть. То есть есть некие подробности, некоторые моменты. Мы это разбирали где с вами? В Люматуль-Тихат. Первое. Инкана ли тауиль масах. Если есть вероятность такого толкования, лям якфур, то этот человек не становится кафиром. Валякиннаху халифа тарика салиф. Однако мы о нем говорим то, что он противоречит пути праведных предшественников. Фекуну бигады атибар фасикан муптадин. С этой стороны он станет кем? Нечестивцем, бедачиком. Второе. Инкана тауилю ля масага лягу, если же его толкованию не будет никакой вероятности, лям югбаль мин хуабадан, то от него такое не принимается. И он заходит в какой первой постановление, в первую разновидность будет кафир. Валигаза каль уляма филь айман, ля укали шас. И поэтому ученые, допустим, говорят про клятву. Если, допустим, какой-то человек скажет, «Ва Аллахи ля аштариль хубз», «Клянусь Аллахом, я не куплю хлеб». «Ва дааба ваштара хубзан», и пошел купил хлеб. «Факульна лягу», мы скажем, «Алейка кафара», ты должен сделать искупление за свою клятву. «Каля ля ана аратту бель хубзи сауб», я под хлебом имел в виду одежду. «Фаля юг баль мингу», такое не принимается. Потому что нет такой вероятности в языке, чтобы хлеб называли чем хлеб, ой, чтобы одежду называли хлебом или хлеб одеждой. А если же он скажет, клянусь Аллахом, я не буду спать ничего, кроме чего? Аля фираж, кроме как на расстеленном, допустим. А мы поняли про фираж, что? Постель. Сумма хараджа сахра, потом он вышел, допустим, в пустыню, ванам алейхи, и заснул на песке. Факульна ляуджиит ханаф, мы ему скажем, все, тебе надо теперь ханаф, то есть ты не выполнил свою клятву, тебе назел кафару. Лянкалян танам альфираш, потому что ты не спал на постели. Факали аратту биль фираш лярд, я под постелью имел в виду землю, камакаля Аллах заваджаль, разве Всевышний Аллах не сказал в Коране? Аллахиджа алейкум лярда фираш, а тот, кто сделал для вас землю постелью, то есть расстелил, имеется в виду, от слова фараша, фираш. А и мафрушан сделал. Фаинну югбаль, то есть у такого человека можно принять, сказать, да, ты не должен. Ляннааза сайх, потому что этому есть вероятность где в языке. Или вот слово аиш. Аиш, допустим, например, в Египте, или же, допустим, в Судане, называют что хлеб. А в Саудии аиш называют рис. Вен аиш, говорят, ты пришел в Саудию, говорит, вен аиш, где, говорит, аиш, аиш имеется в виду что? Не хлеб, рис спрашивает, баракаллаху фикум. То есть в халиджи, в странах халиджи, в некоторых местах баракалуфик. И поэтому говорит, валлай маакуля аиш, допустим, скажет, валлай маакуля аиш. Или валлай саакуля аиш. Валлай саакуля аиш. Валлай я поем аиш. И поел рис, а хлеб не поел. Мы не скажем, что он что обязан кафарой. Валя кулли халь, как бы не было, тарекату саляма, то есть безопасный путь какой, тарекату ладаб маалла и соблюдение этикета Всевышним Аллаху Субхану Аталя. О соблюдении этикета мы с вами говорили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Иннама буитту лиутаммима макарима аль-ахляк». Я был послан для того, чтобы сделать полноценными благие нравы, правильно? И говорили, что не забывайте, баракаллаху фикум, о том, что основа благих нравов – это твой нрав Всевышнему Аллаху Субхану Таля. И твой нрав Всевышнему Аллаху Субхану Таля – поклоняться одному ему, Субхану Аллаху Таля. Почему? Потому что он один создатель, Субхану Аллаху Таля. И поклоняться ему на основе твоего знания о нем, о его именах и атрибутах, которыми он сам себя описал, Субхану Тааля, или его посланник, салсам, достоверной судьи. Ватарику хикма и путь мудрости. Аннузбита лилляхи маазбата улина, все описывать Аллах Субхану Тааля тем, чем он написал сам себя. Саваум надракат хукулюна амлям тудрику, независимо от того, понимает наш разум или нет. Ваннан фияманаф Аллаху аннафси салау надракату укулю намлям тудрик, и отрицать то, что отрицал Всевышний Аллах Субхану Тааля от себя, независимо от того, понимает это наш разум или нет. Ваннаску там масакат Аллаху ан, и умолчать о том, о чем умолчал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Третье, анна линсана ля хараджа алейхи ан ятлюба махаббатан нас. Третье указание на то, что нет проблем человеку желать, чтобы его люди любили. Ай ан юхиббуху, то есть чтобы они его любили. Саваун кану муслимина у куфара, независимо от того, они являются верующими или неверующими. Это тоже важно, золотая середина. То есть тебе можно желать, чтобы тебя куфары любили, но нельзя тебе любить кого? Куфаров. Ля хараджа алейхи ан ятлюбу махаббатуль куфар лягу. Нет проблем в том, что человек желает, чтобы его любили неверующие. Ля ан Аллах азза ва джаль каль, потому что Всевышний Аллах говорит: «Ля янхакум Аллаху ани ллазина лям юкатилюкум фиддини ва лям юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва тукситу илейхим». И запрещает Всевышний Аллах Субхану Тааля быть вам благочестивыми и справедливыми с теми, кто с вами не воюет из-за вашей религии, не выгоняет вас из ваших домов. «Ва мин аль-маалюм аннаху иза баррахум бихадайя ва садакат фасауфа юхиббуна». И общеизвестно то, что он проявит им благочестие путем подарков или же будет давать им садака, то они его любят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал же: «Тахаду, тахаду, тахабу», то есть дарите друг другу подарки, и вы будете любить друг друга. Так Аллах Субхану Тааля создал этот мир. И поэтому, субханаллах, удивительный хадис, баракаллаху фикум, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какая садака лучшая? Шейх Альбани упомянул это в Сахих Таргиб ат-Тарагиб. Он сказал, сделать, говорит, садака тому родственнику, который тебя ненавидит. Кашех, кашех. В арабском языке это вот, который хмурится тебе, так ненавидит, что хмурится на тебя. Вот сделать ему садак. Почему? Потому что это приведет к любви. его к тебе. И это приведет к поддержке родственных уз. Валлахи, братья, это тяжело. Валлахи, это тяжело. Не знаю, как вы, но для меня это нереально тяжело, братья. Валлахи, никто из нас баракалауфиком. То есть очень важный момент. Иногда, когда мы баракалауфиком порицаем какие-то качества, это не значит, что у нас этого нету, баракалауфиком. Когда мы побуждаем каким-то качеством, это не значит, что мы это делаем. Даже если ты не делаешь что-то одобряемое, ты все равно к нему призывай. Если ты даже делаешь что-то порицаемое, все равно это запрещай. Потому что если бы приказывал к одобряемому только тот, кто делает это одобряемое, и запрещал порицаемое только тот, то кроме пророка, ни к тому дава нельзя было бы делать. Ах, мы же все люди, кульбану адам хатта. И призывая к одобряемому, баракаллаху фикум валлахи, человек, когда призывает к одобряемому, Всевышний Аллах создал такое удивительное качество, человек самому стыдно становится, потому что он это не делает. Правильно же? И поэтому, баракаллаху фикум, иногда бывает, человек борется со своей душой, и что-то у него не получается, вот когда он просто борется. Но когда он начинает призывать к этому других, хотя бы в надежде, что если другие начнут это делать, одобряемому, ему стыдно будет потом с ними это не делать. Ищет пути для этого. И точно так же делает что-то порицаемое, начинает запрещать другим людям. И когда он с надеждой, что они перестанут делать это запрещаемое, может быть, и ему тогда станет стыдно, потому что он сам со своей душой справиться не может. Инна нафс ля амматун бису. И говоря об этом, я не говорю, что мы безгрешны или что мы выполняем. Не, валлахи, братья, баракаллаху фикум. Если Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, говорил, валлахи, если бы вы знали, говорит, а если бы у грехов были, говорит, запах, то вы бы не сидели со мной. Если бы у грехов были запах, то вы не сидели бы со мной. И это если говорит Абдулла ибн Масуд. Аллах про таких, как мы, брат, что говорить, баракаллаху. Кстати, насчет этой истории про Абдулла ибн Масуда немножко будет упомянуть. Когда такие вещи говорим, баракаллаху фикум, тоже надо учитывать, где говорят. Рассказывал шейх Карим Худайр, хафизахуллах, о том, что один из братьев в Саудии отправился в бедуинскую одну деревню дава делать. И начал им дава делать. А там не было никогда требующих знаний. И так его люди полюбили, субханаллах. Мечеть начали ходить, джамаат посещать, слушать его уроки. И однажды он сидел, его так от скромности, мимбаби тавадова, кажется, из раздела скромность, начал говорить, валлах, Абдулла ибн Масуд сказал, что если бы у грехов были бы запах, вы бы не сидели со мной, валлах, братья, вот точно так же. Если бы у грехов были запах, вы бы не смогли со мной. И говорит, старик сказал, я хабис. Вот ты, говорит, скверный, говорит. Фасик, нечестивцы, прогнали его из деревни. Да, эти вещи тоже надо учить. Когда ты с бедуинами общаешься, баракаллаху фикум, как тоже рассказывает о том, что один человек рассказал хадис, про хадис, один из уляма рассказал в одной из деревни хадис, о том, что вы обязательно последуете по пути те, кто был до вас. И сказал этот, даже лаудахаля ахадугум, даже если один из них в пещеру, говорит, даб, в пещеру ящерицы, вот этого варана, вы тоже туда зайдете. И потом сказал, ахраджаху, то есть ахраджаху, ахраджаху имеется вот этот хадис, привел, говорит, на варане. То есть он имел, да, ахраджаху, это же термин у мухаддисов, то есть этот хадис привел такой-то в своей книге. А тот, говорит, а тот подумал, что, говорит, даже если один из вас, говорит, зайдет, говорит, в пещеру, и потом связал языковой зачем, говорит, вытащил его, говорит, там варанил, говорит, а зачем он его вытащил? Он, говорит, он не вытаскивал. Он, говорит, как не вытаскивал? Ты только что сказал, если один из них залезет, говорит, в пещеру, говорит, и сам сказал, что вытащил его там варанил. Он говорит, я, говорит, доп, говорит, если еще раз вам приду уроки давать, говорит, я, говорит, сам, говорит, варан, говорит, если приду вам уроки еще раз давать. Баракалафику, поэтому лекули макамин макаль. У каждого места свои слова. И вот у нас, к сожалению, вот Аллаху мустан, но по-другому не получается. У меня, братья, баракалафикум, большинство, часть уроков, вот начиная с Египта, мы сидим, и всегда я сижу в кругу требующих знаний. Ну, и уроки записываются и распространяются. То есть, если бы я сидел бы в кругу простых людей, я бы, может быть, о многих вещах бы по-другому говорил. То есть, по-другому, в смысле, легче бы говорил, проще бы изъяснялся и так далее и тому подобное. Но записи есть. И вот бывают люди, баракаллаху фикум, новые в исламе, далекие от знаний, начинают слушать, либо что-то не понимают, либо что-то не понимают, понимают. Не так, как на самом деле это звучало. Аллаху мустан, валиллахи муштака. Все наши жалобы посвящены Всевышнему Аллаху, или направлены к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, Аллаху мустан. Тайб, шей говорит дальше. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا والصدقات فسوف يحبون. И вообще известно то, что если верующий мусульмане будет дарить подарки или садака давать неверующим, они его полюбят. А уадаля фихим фасауфа хибуна, или будет справедливо к ним относиться, они его полюбят. Вальмазуран тухиббу хумант. Страшно ли то, что запрещено, это чтобы ты их любил. Валихаза джаа фил хадис ва ин кана даифан. Пришло в одном хадисе, хоть он и слабый, на Набия саллаллаху алейхи ва саллям из акбаля аль-баля каль, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда пребывал в какой-то страну или какой-то город, какой-то селень, говорил: Аллахумма хаббибна иля ахлиха, у Аллах сделай так, чтобы жители этой деревни нас любили. Вахаббиб салихи ахлиха иляйна, сделай так, чтобы праведные жители этой деревни любили мы. То есть это, ну, это хадис слабый. Фалямма арада махаббата садирата минху каля салихи ахлиха. То есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил о своей любви к этим людям, говорил: сделай так, чтобы мы любили праведников этой деревни. Фалямма арада махаббата садира мина нас, что же касается любви, исходящих от жителей этой деревни, то есть с учетом того, что там могут быть верующие и неверующие, каля хаббибна иля ахлиха мутлакан, сказал: просто сделай так, чтобы жители любили. Четвертое, барак лауфикум фадилату зухд фидуни, указание на достоинство аскетизма к этому свету. Мана зухд ан ятрука малянфау филяхрес, то есть под аскетизмом подразумевается оставление того, что не приносит пользу на том свете. То есть мы говорили вара, осторожность или же богобоязненность, мы ее тоже так как бы это говорить, оставлять то, что навредит на том свете, правильно же? А зухд аскетизм оставлять то, что не принесет пользу на том свете. Валяйса зухду анна гуля эльбису сияб джамиля, тоже в подтверждении словам шейха Салих аль-Шейха, то, что мы читали, под зухдом, под аскетизмом не подразумевается то, что человек, то, что человеку надо отказаться от красивой одежды. Валя эркаба сайрат аль-фахма, или чтобы он отказывался от дорогих автомобилей. Ва иннама ятакашшафу ва якулю хубс, или что он должен, допустим, например, одевать рваную одежду или кушать только один хлеб, биля идам, без бульона, ва мажба азальки и тому подобное. Нет. Однако он наслаждается теми милостями, которые его благодействовал Всевышний Аллах Субхану Тааля. И то, что Всевышний Аллах любит видеть следы своей милости на своем рабе. Если человек будет наслаждаться прелестями этой жизни таким образом, то есть то, что он услышал, что Аллах любит, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит, что видеть следы своей милости на нем, то это принесет ему пользу на том свете. Правильно? Потому что он выполняет приказ Бараклофикум. Точно так же «Вам обиняемать роббика фахаддит». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал однажды: если, говорит, человек вспоминает, то он благодарит. То есть что значит вспоминает, то он благодарит? Если он умалкивает, то он проявляет неблагодарность. Что значит вспоминает? То есть у нас благодарность Бараклофикум либо в отношении Создателя, Субхану Аллаху, либо в отношении создания. То есть, как понимать хадис, если человек у нас придет, он в сельселе, хадис сахих, хадис алейхиссалям, что если человек вспоминает, и дадакара шакар, то есть вспоминает каким образом, то есть баракаллауфикум либо говорит об этом, либо показывает это. То есть, например, баракаллауфикум благодарит, как Аллах надел какой-то нус, он говорит: Всевышний Аллах облагодействовал меня такой-то, такой-то милостью. То есть дакара вспоминает. Либо же, вот исходя из этого хадиса, Всевышний Аллах любит видеть следы милости своей. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля тебе наделил милостью так, что ты можешь одеваться хорошо, так, что ты можешь употреблять пищу какую-то, чтобы в этом не было исрафа, излишества, правильно, расточительства. То есть все в среднем, чтобы было бы. И ты это делаешь с каким намерением? У тебя, баракалуфикум, хороший у тебя это приходит. И дети приходят, у тебя просят: пап, мам, купи нам, например, там вот фрукты. Нет, не надо, надо экономить. Тут. Как экономить? У тебя же есть возможность купить эти. Аллах Субхану Тааля любит видеть следы своей милости. Вот получается, покупая детям эти фрукты, имея на то возможность, этим самым ты вспоминаешь. Ты показываешь Аллаху Субхану Тааля следы его милости. И Аллах это любит. И это принесет тебе пользу на том свете. Это и есть аскетизм. Это и есть аскетизм. Однако есть одно маленькое но. Как мы говорили, ликулли макамин макаль. Правильно? Ликулли макаль макаль. Каждому слову, баракалуфикум, свое место. Вот каждому делу также есть свое место. У нас баракалуфикум не должно быть, вот во всем должно быть золотая середина. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля любит, чтобы баракалуфикум видеть следы милости на тебе, правильно? Но не любит, чтобы ты эти милости, показывая Всевышнему Аллаху, проявлял высокомерие. Считал, что, например, Аллах Субхану Тааля наделил тебя возможностью купить себе хороший дорогой автомобиль. Если Всевышний Аллах тебе: купи себе хороший автомобиль. Купи. Если у тебя возможность купить хороший автомобиль, купи его себе. И этим самым ты вспоминаешь о милости Всевышнего Аллаха. И этим самым ты благодаришь Всевышнего Аллаха. Если ты еще будешь говорить, что это милость Аллаха. Но при этом не проявляй высокомерие. Не проявляй высокомерие. Не считай, что ты остановишь на светофоре, например, ты едешь, допустим, на автомобиле за 20 тысяч долларов, за 30 тысяч долларов. Остановился на светофоре. И видишь, например, человека, который на какой-то, например, российской марке. И вот, и он считает, что он лучше от того, что он на такой, лучше того, кто на той машине. Вот это проблема. Вот это ни'ма превращается в ни'ма. Милость Аллаха превращается в что? В наказание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Может превратиться во что? В наказание. Это вот одна крайность, это страшный крайность. Точно так же, баракаллаху фикум, очень важный момент, что если у тебя есть возможность, допустим, одеваться хорошо, красиво, дорогие часы купить, дорогую обувь одеть и так далее, но тебя позвал в гости бедняк, вот ты считайся с его чувствами. Одень хорошую одежду, но поскромнее. Потому что вдруг его это заденет как-то. Поняли, да? Даже у тебя нету времени, ты не считаешь его лучше. Но вот такие моменты, братья, надо учитывать. Понимаете, да? Такие моменты надо учитывать. Поэтому где у нас на это есть общее указание шариата? Мы даже брали с вами хадисы в Сесиле, что если у одного из вас раб приготовил ему пищу, пусть посадит с собой, потому что он же смотрит на то, что ты готовишь, правильно же, на те продукты, которые ты купил, что приготовил. Покорми его тоже, чтобы вот не ранить его сердце. Понятно, да? Если же ты идешь к людям твоего уровня или же богаче тебя, одевайся соответственно. Не одевайся как мистин, порванный там и так далее. Одевай хорошую одежду. Понятно, да? Вот эти моменты, баракаллаху фикум, человек должен относиться к ним правильно, смотреть на них правильно. И он о них узнает, в общем, изучая сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, когда увидел, что у дверей мечети продавали шелковые плащи, сказал: «О посланник Аллаха, давай тебе купим, чтобы ты одевал, когда приходят делегации». Видите, что в соответствующей форме выходить. Поэтому имам Малик, рахмаллах, когда выходил на урок, одевал самую лучшую дорогую одежду, что у него есть. Человек, идя на джума, ему сунна является самую лучшую одежду одевать, что у него есть. Помыться, почиститься, баракаллаху фикум, благовоние использовать и одеть самую красивую одежду у тебя, если идти на джум. Потому что это место. Ликулли макалин, макамин макали. У каждого места свое речь, у каждого дела свое место. Правильно же? Вот это очень важные моменты, с которыми нужно считаться, баракаллаху фикум, и воспитывать себя на этом. Дальше шейх говорит, обсуждая тему зуда. Однако он наслаждается тем, чем наделил его Всевышний Аллах. Потому что Всевышний Аллах любит видеть следы своего, следы своей милости на рабе. Если он будет таким образом наслаждаться, то есть вот правильно в соответствии с сунной использовать, как мы примеры вам упомянули, то это принесет ему пользу на том свете. И поэтому не обольщайся, ты увидишь, что человек приходит в какой-то порванной или старой одежде. Фаруба махайя тахталь киш, говорят, может быть, говорит, это гадюка под соломинкой. Однако посмотри на его дела, говорит, и на его положение. Понятно, да? Пятое, баракаллаху фикум, анна зухда мартабатун аля миналь вара. То, что зухд, аскетизм, степень выше, чем вара, безопасность или же богобоязненность. Для наль вара тарку маядур. Потому что вара, богобоязненность, это баракаллаху фикум, или религиозная безопасность, религиозная осторожность, можно так условно перевести, оставление того, что может навредить. Вазуду тарку маляем фафилях разухта, это оставление того, что не приносит пользу на том свете. Шестое, назухда миназбаби махаббати ляхи азаваджаль ликаули изад фидуни юхиббак Аллах. А зухд, аскетизм, одна из причин любви Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть отрекись от мирского, тебя полюбит Аллах. У миназбаби махаббати ляхи ляб, то есть из причин, которые делают так, что Всевышний Аллах любит своего раба. Его азаму лязбаб, это одна из самых величайших причин. То есть из этих причин какая? Иттиба он набии, саллаллаху алейхи. То есть это следование за пророком. Кулин кунтум тухибун Аллах, фаттабиуни юхбибукум Аллах. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах вас улюбит. Поэтому даже вопрос того, как проявлять аскетизм, надо быть как? Аскетизм проявлять так, как делал пророк саллаллаху алейхи баракаллаху фикум. Если же кому-то непонятно, пусть посмотрит на сахабу, потому что сподвижники – это жизненный пример аскетизма пророка саллаллаху алейхи салям. Один из сподвижников может быть так, баракаллаху фикум, что один из сподвижников какую-то только сферу увидел, застал пророк саллаллаху алейхи салям. Было так. Даже самые близкие люди. Айша Радуан говорит, не верьте тому, или говорит, клевещет тот, кто говорит, что пророк Саласам справлял нужду стоя. Жена пророк Саласам. И не видел, что пророк Саласам справлял нужду стоя. При том, что сахабы видели, что пророк Саласам справлял стоя. Правильно же? Просто он как пример. И вот точно так же может быть, что какие-то из подвижников видели какую-то баракаллаху фику жизненную часть пророка Саласам, или же на чем-то застали пророка Саласам, на чем-то не застали. И поэтому шариатское правило гласит как? Адаму ильми бища ля естальзиму ильма биадами. Незнание о чем-то не указывает на знание о том, что такого не было. Незнание о чем-то не указывает на знание о том, что такого не было. Правильно? И поэтому иногда, если сподвижник говорит о том, что такого не было, а другие говорят, что было, мы берем знание тех, которые говорят о том, что это было. И вот Барак Луфикум, допустим, Анас ибн Умали говорит, иногда мы видели, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, постился, думали, когда он начнет, перестанет поститься. А иногда он не постился, что мы думали, когда он начнет поститься. Вот он застал и то положение, потому что он был хадим пророк, саллаллаху алейхиссалям, то есть мулязин, постоянно шейхом со своим, саллаллаху алейхиссалям, и знает все положения, правильно, пророк? А кто-то, может быть, застал пророк, саллаллаху алейхиссалям, только в то время, когда пророк, саллаллаху постился. А кто-то, может быть, застал то время, когда пророк, саллаллаху не постился. И каждый рассказывает о том, что и поэтому для вот это и есть суть саляфии. Если ты хочешь понять вот этот аят, кулин кунтум тухиббун Аллах фаттабиуни юхбибкум Аллах, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и вас полюбит Аллах. Это надо изучать сунну в свете изучения того, что передается от сподвижников, как они практиковали, потому что они, баракаллаху фикум, просто практически, то есть воспитанники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и на практике показывали то, чему научились от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Седьмой момент, баракаллаху фикум, аль-хасу ва таргиб фи зух фима инда нас. Побуждение, баракаллаху фикум, проявлять или отказываться от того, что в руках у людей. Ля набье, саллаллаху алейхи вассалям, джаали усабам ли махаббати насиляк, потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что если ты отрекешься от того, что в руках у людей, то есть не будешь смотреть на это, баракаллаху фикум, не будешь желать того, что в их руках, просто максимум будешь желать для них баракат, или чтобы Аллах субхану ва таля вслух, и пусть Аллах тебе баракат даст, и про себя будет желать, чтобы Аллах субхану ва таля берег от зла этого и так далее. Все, это максимум, что от тебя требуется. Как мы говорили, суть саляфии в чем? Каждый делает то, что от него требуется. То, что ему приказано. «Вагаза яшмилю анлята саляннаса чай». И это указано на то, что ты не должен ни о чем людей просить. «Ванлята таля ва татарат бианна катуриду када». И чтобы ты, баракаллаху фикум, то есть косвенно тоже этого не делал. Также баракаллаху фикум у Али ибн Аби Талиба, если не ошибаюсь, спросили. Если у него то от одного из салифов, этот афер приводится в Таргиб, Сахих. Спросили, что такое шрафу нафс? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не проси, не прямо, не косвенно. Вот у него спросили, что такое косвенно? Прямо это когда ты говоришь «дай», а косвенно это ты говоришь «вот бы он мне дал». То есть это вот уже и шраф получается. Мисал ляуль, первый пример. Антарама ашахсин минан нас маюджибу каминкаль минса. Как, допустим, ты увидишь какого-то человека, что у него есть какая-то ручка или же часы. Вот такой я фулян, говорю, что такое гази иса атлаиба, то есть такие красивые часы. Аля тухди аляя, почему бы тебе это мне не подарить? Файна льгадия тазабу сахима, поистине подарки являются причиной неприязни. Мол, ты мне если подаришь, я не буду тебе проявлять неприязнь. Тагаду, тагабу, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дарите друг другу подарки, полюбите друг друга. И начал ему целый урок наставления давать. Минаджан яхуса, только чтобы забрать эти часы. Валякин заказа газа закин. Однако, если этот умный, говорит тот, кого он просит часы, халя, ван тайда нагдини ля яса. Са, так и ты мне тоже подари свои часы. Воятеля убинусусы, упомянуты мне эти тоже самые часы. Это, конечно, если у него часы такие же. Если не такие же, пусть скажет такую же вещь, которая у того приравнена этому, правильно же? Акулин на суале нас маиндагум ляшак каля анау миназбаби изалитель махабба уль мавадда. Я, говорит, говорю, шейх Утаймин, то, что попрошайничать у людей и требовать то, что у них, говорит, это является одной из причин, лишающей любви. Лянна нас естахтилюна бихада, ваестахджуна арраджуль, ваеставилюнагу, вальядуль улья хайру мин яди суфля. Потому что, говорит, люди... естаскалюна газа, то есть им это неприятно, тяжело, когда кто-то у них не просит. Уэстахджинуна, то есть они начинают чувствовать неприязнь к тому мужчине, то есть который это делает, тому человеку, который это делает, уэстахджинуна, и смотрит на него уже с презрением. Уэстахджинуна хайру мин аль-яди суфля, верхняя рука лучше, чем нижняя рука. То есть дающая рука лучше, чем берущая рука. У Мисалю Сани второй пример, антуарди, то есть когда ты прямо не видишь, но косвенно. Бианнака туриду, то есть как будто эту вещь говоришь. Канта куль, ты говоришь, маша Аллах, азаль калим аллази маака мумтаз. Говоришь, о, маша Аллах, вот эта ручка у тебя такая классная. Ляйта не ахсулями, вот бы мне такой же где-то найти или приобрести такую же, или вот бы мне такую кто-нибудь подарил. Ваза каннака такой ля уатыни я, как будто ты говоришь, как будто дай мне эту ручку. Помисту ваза алейкан тардаху, такого надо воспитать. Из Алталиба Минка Хада Факуляу, если он начинает так с вами разговаривать, то скажи, Эбхазан Уфисук, иди на базаре, купи себе такой. Я не лял хибу ананас от одну анфусаху миля хада аль-хад, потому что люди не любят, чтобы другие перед ними так унижались. Да, нафсак азиза тан ля тастабель, то есть пусть твоя душа будет величественной, не унижай себя так. Валякин гуна масали, однако здесь вопрос. Из Алимта анна сахибак ля усаальтаху ля саррагу залик фахаль тасалю. Вот это очень важный вопрос, и мы об этом с вами говорили, разбирая слова какие, не проси ни о чем людей. Однако, говорит, вопрос, если шейх Уфамин говорит, если ты знаешь то, что твой друг говорит, любит, чтобы ты у него что-то попросил. То есть вот, вот ты знаешь, что его это обрадует. И поэтому ты просишь его не от того, что тебе нужна эта вещь, а от того, что, баракаллаху фикум, тебе хочется обрадовать, чтобы он сделал для тебя что-то приятное. А особенно это, баракаллаху фикум, вот дети с родителями. Родителю какая-то вещь нужна, но он знает, что его ребенку, например, это, конечно, у благочестивых дети, так, у благочестивых, для многих, может быть, это вещь как будто из мира фантастики, как разве такое бывает? Валлахи бывает. Аллахи, бывают такие дети, которые нарадоваться не могут, когда родители его о чем-то просят. Потому что он сам уже не соображает, чтобы сделать приятное родителям, и при этом боится побеспокоить своего родителя, то есть думать, чтобы надоедливым не выглядеть, что я какой-то вот что-то делаю. Такая люфа, но в тот же момент вот он только ждет. То есть даже смотрит, например, на движение отца, что, например, отец, например, знает, что вот он, например, поел и чай любит горячий. Сразу же идет молча, вот нравится ему это делать, например, правильно? И поэтому он только ждет, чтобы отец ему сказал, ну-ка, сынок, мне чай принеси. Он прям с удовольствием это делает, баракаллаху фикум. И вот точно так же говорит, из Алимта анна сахибу кляусальту ля сарру залик, если ты знаешь, что твой друг, если ты его попросишь, то этого брата, фаальтас алю, считается ли это порицаемым? Аль-джавабу наам, то есть да, это не считается порицаемым. То есть в этом проблем нет, имеет в виду шейх. Сейчас шейх объяснит. Лянна нави салласлям лям мара ляхма ля нар, потому что пророк салласлям, когда увидел, что в его доме готовится мясо, Каля алям ара бурматан аля нар, я говорит, вижу, что говорит, кастрюля стоит на огне. Каля я расула газа ляхмун за сто судди кабьи аль барир. Мы сказали, посланник Аллаха, это, говорит, садака. Дали барире. Каля гу аля га садака, это для нее садака, валя нагади, она будет от нее подарок. Видишь? То есть пророк салласам, как говорят, не взял же ее, как говорит, мечом стеснительности. Потому что знает, что барира будет, она мусульманка, будет очень рада что-то сделать для пророка, салаллаху алейхи салям. Потому что мы, говорит, убеждены в том, что Барира рады Аллаху анха только обрадуется этому. Фаиза алимат аннасуаля. Фаиза алимта. Поэтому, если знаешь аннасуаля и сурру сахибак, то, что твоя просьба твоему другу обрадует твоего друга, фаля хараджа валлаху муафик, то в этом проблем нет. То есть это мы понимаем, откуда вот это понимаешь. То есть кто-то скажет, а как мне узнать, мой друг, напусть, его обрадует это или не обрадует? Баракаллаху фикум, из ваших отношений, то есть когда ты строишь отношения с каким-то человеком, ты примерно знаешь, как строятся ваши отношения. И поэтому, баракаллаху фикум, это даже в вопросе, вот, например, это баракаллаху фикум, как вопрос соблюдения субординации. Вот есть в отношениях, обязательно должно быть соблюдение субординации. То есть что значит соблюдение субординации? То есть границы в отношениях с людьми. То, что ты можешь себе позволить с одним человеком, ты не можешь себе позволить с другим человеком. Даже в отношении детей. Валлахи, каждый из вас является свидетелем тому, что даже у тебя двое детей, то, что ты можешь позволить себе с первым, ты не можешь позволить себе со вторым. Правильно же? То, что ты можешь позволить себе со вторым, ты не можешь позволить себе с первым. Например, баракаллаху фикум, пацану ты можешь дать подзатыльник. Но дочке ты не можешь дать подзатыльник. Кто-то из слушающих говорит, я могу дочке дать подзатыльник, в тебе большая проблема. Как ты девочку бьешь? Это же девочка, баракаллаху фикум. К девочке надо как к девочке относиться. Правильно или нет? Иногда, баракаллаху фикум, даже два пацана, с одним ты можешь позволить себе что-то, что не можешь позволить себе с другим. Правильно? Или же тон может один ребенок позволить себе с тобой что-то, что не может позволить другой. Допустим, у тебя двухлетний ребенок, он же может перед тобой без трусов бегать? Может. У тебя другой 20-летний ребенок, он же не может позволить себе бегать перед тобой без трусов, правильно? Вот в отношениях есть субординация, баракаллаху фикум. Вот есть в отношениях, баракалуфикум, даже вот когда поднимается вопрос адаба талиба аль-илм с уляма, с машейхами, этикет соблюдения отношения с учителями, допустим, даже с шейхами, с требующими знаний. Вот в школе. Если, допустим, твой учитель, твой отец или твой старший брат, и вы вдвоем сидите с другом за одной партой, согласись, что ты можешь позволить со своим учителем то, что не может позволить твой брат, твой друг, правильно же? Потому что есть какой-то нюанс, а это какой-то, что он является твоим старшим братом или твоим отцом. Правильно же? И не является твоим старшим братом и твоим отцом. Так или не так? И вот баракалуфикум точно так же в отношениях с машейхами, с требующими знаний, с учителями и так далее, под преподавателем. Иногда баракалуфикум может строиться отношение между учителем и учеником, будь он алим или талиб аль-илм, помимо того, что они, баракаллаху фикум, ученик и учитель, они еще и друзья. Но опять же, баракаллаху фикум, даже вопрос, и поэтому он может себе позволить с другом то, что может позволить с другим, не с другом. Где у нас на это есть сунна или есть довод на это? Где у нас довод на это? Кто вспомнит? Вспомните, пророк саллассам сидел в саду и поднял свою одежду так, что у него оголилось даже что бедро. И с ним сидели кто? Абу Бакр и Умар. Вот пророк саллассам себе такое мог позволить только рядом с Абу Бакром и Умаром. При других сподвижниках он такое себе позволить не мог. Саллаллаху алейхи. И это смотреть разница между другом и, не друг, и тем, кто тебе не является таким близким другом. И даже среди друзей, когда зашел Усман, пророк саллассам опустил одежду. И сказали, почему, когда сидел Абу Бакр Умар, ты так сидел, а когда шел Усман, ты так поправил одежду. Говорит, как мне не стесняться того человека, которого стесняется ангел? Видите, даже среди друзей, то есть к чему я это говорю, баракалуфикум, тогда даже если твой друг, вот когда баракалуфикум в отношении, это вот мы видели отношение баракалуфикум пророка саллассам к своим друзьям. Поэтому, если Аллах тебе когда-то предопределит, что ты будешь сидеть с уляма, и ты даже станешь алимом, не забывай того, что ты стал его другом, субординация исчезла. Нет. Даже может быть, баракаллаху фикум, что ты и еще твой товарищ, вы оба друзья твоего шейха и близкие друзья. Но твой друг может позволить по какой-то причине шейхам что-то, что не можешь позволить себе ты. Или же твой шейх может позволить сделать что-то с ним, что не может позволить с тобой. Допустим, например, какой-то шейх может в шортах залезть с тобой купаться в бассейн. А с другими людьми, баракаллаху фикум, он даже когда захочет, он шимах, например, саудит. Он даже без шимага с тобой не сидит. Были шейхи, вы знаете, баракаллаху фикум, что в Саудии, саудийцы, тот, кто знает машейхи, у них баракаллаху фикум это обязательно. Они просто в тюбетейке редко сидят. Есть такие шейхи, которые никогда платок не снимают. И даже вот они выходят, например, вот у них есть короткая рубашка с коротким рукавом. Они вот эта короткая рубашка, это у нас как пижама. Они в ней только дома ходят. На улицу в ней никогда не выходят. И вот баракаллаху фикум были из машейха, которые мы посещали. То есть вот одного шейха мы посещали в гостинице, в его номере. В одной стране мы пересеклись. И он так как бы в номере был в такой короткой рубашке. Но при этом он одел платок. То есть видите, соблюдает такую субординацию. То есть так у него принято. Но есть баракаллаху фикум братья из нас, который, приходя к этому шейху, он вот так вот тюбетейку кидал и сидел вот в белых штанах и в белой футболке. То есть, понимаете, да, как? И это баракаллаху фикум, то есть шейх сам решает, как себе, что? С кем и как соблюдать субординацию, где вот так себе, как вот Проксал сам решал же, что с Абу Бакром Умаром он так может сидеть, а с Усманом так не может. Эти, братья, воспитательные моменты очень-очень важны, на которые надо обращать внимание. И вот точно так же, как вопрос того, откуда мне знать, моего друга радует, не радует, от ваших отношений тебе становится ясным. Потому что касратуль имсас юзайбуль ихсас. То есть постоянное трение лишает чего? Чувствительности. То есть ты уже постоянно, то есть это и в хорошем, и в плохом смысле используется. Когда ты постоянно стрешься и так далее, ты уже примерно знаешь, как строить отношения. Правильно же? Строить примерно отношения баракаллаху фикум. Вот это очень важные моменты, на которые нужно соблюдать. То есть есть, да, есть какие-то общие правила. Они называются баракаллаху фикум, хаваид, хавабит, то есть такие непоколебимые вопросы, правила и так далее. Основа это придерживается еды. Но всегда есть баракаллаху фикум какие-то исключения. Есть какие-то исключения. И поэтому вот надо не забывать вот это. У каждого места, то есть каждому месту свое слово, каждому месту свое дело. Каждый делает, должен делать то, что ему приказано. То, что ему приказано. Допустим, Я к чему это говорю? К тому, что недавно Баракаллаху фикум выставлялся, ну, где-то год назад или, может быть, полгода назад, о том, как салифы строили отношения, и о том, что Баракаллаху фикум один говорил о том, что вот пришел один человек, попросил долг у одного из салифов, потом тот начал плакать, жена сказала, почему, говорит, ты плачешь? Вот, говорит, от того, что тебе жалко было денег ему дать? Она говорит, нет, говорит, он разозлился, сказал, от того, что я, говорит, вот вынудил брата прийти у меня просить, сам ему не принес. Или же Баракаллаху фикум рассказывает о том, что один из салифов рассказал о том, что он вернулся домой, его рабыня пришла и сказал, что пришел твой друг и спросил, где деньги у хозяина лежат, потом зашел и взял, он сказал, если ты правду говоришь, что ты свободна. И они говорят, алабар, мы должны быть как салифы. Пришел домой, дверь через окно, залез своему брату на дачу, взял все, что ему нужно, ушел и так далее. А потом брат говорит, да ты ему птади, ты никак. Не-не-не-не-не, Баракаллаху. Эти вещи не так, Баракаллаху фикум. До этих отношений надо дорасти. Вот это очень важно. До таких отношений люди должны расти, брат. И потом оно автоматически будет. То есть как дорасти? Ну вот, чтобы более понятно было, смотрите. Вот ходит девушка на улице в паранже. И ты скажи, например, грубо говоря, кучатай, покажи личико, правильно? Она позовет милицию, полицию, братьев и тебя побьют, правильно же? А если в течение получаса ты пошел и посватался, и Аллах предопределил, и она стала твоей женой. Ты говоришь, кульчатай, раздевайся. Она с удовольствием это сделает, правильно или нет? Всего лишь полчаса. Но видишь, вопрос вот это, тут надо было соблюдать субординацию, а тут никакой субординации нет. Тут все, зеленый свет, Баракаллаху, понятно, да? И вот почему тут решил вопрос всего лишь чего? Никаха. И вот точно так, вот есть много разных причин. Вот иногда отношения, родственные узы, это тоже одна из причин, то есть которые, может быть, поднимают какие-то занавесы, которые облегчают какие-то отношения. Аллах субхану тааля, все это Баракаллаху фикум, все, вот Всевышний Аляйн Манхаляк, неужели не знает тот, кто создал? Поэтому Всевышний Аллах родственникам, махаримам разрешил уединяться, разрешил, например, женщине платок снимать перед отцом, перед братом, перед сыном, перед племянником. Правильно, Женя? Вот все эти моменты, Баракаллаху фикум, то есть я надеюсь, я в общем это донес, но иншаллах тааля, если Аллах субхану тааля облегчит, мы еще подробно об этом уже начали говорить и будем говорить, разбирая книгу Адаб аль-Муфрад, просим Всевышнего Аллаха субхану тааля облегчить нам донесение сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и жить в соответствии с тем, что сами доносим. Иджзакум Аллаху хайран, Баракаллаху фикум.